Эпилог. Спустя неделю после возвращения из Чечни мы, как обычно, довольно поздно завтракали в холле и смотрели какую-то эстрадную программу. Глянув на часы, полковник вытер салфеткой рот, ткнул пальцем в сторону лентяйки, лежавшей рядом со мной, и буднично я так попросил: «Переключи-ка на НТВ». Я переключил и чуть было не проглотил вилку. На экране крупным планом показали три портрета с траурными лентами. Голос диктора за кадром торжественно и печально доводил до сведения уважаемых телезрителей, что люди, изображенные на портретах, не покладая рук, трудились на благо России и на своих могучих плечах тащили ее к светлому будущему. Но не дотащили, не дали. Пали от рук распоясавшейся мафии, которая довела их до суицида. И в таком духе 5 минут. Короче, ужасная трагедия. Показав мне козу, полковник посоветовал: «Закрой рот, солдат, расслабься. Все в норме. Дело сделано. Жизнь продолжается. Ты мне лучше вот что скажи. Как там насчет твоего газовата? Не передумал?» «Не-а, не передумал». Я отрицательно помотал головой и после непродолжительной паузы полюбопытствовал: «А что, есть какие-то проблемы?» «Да нет, проблем нет». Полковник подался вперед и с заговорщицким видом подмигнул мне: «Работенка кое-какая имеется». Конец книги. Читал Сергей Ларионов.